Германия первая. Искусство и политика в империи. Долгое время считалось, что политическая культура Германии XIX века была отмечена плесенью реставрации и репрессий, которая лишь на короткое время стиралась реформами и революциями. Парламентаризм и критически настроенная общественность, вероятно, играли меньшую роль, чем в Великобритании того времени. Возможно, с этим связана сравнительно низкая политизация вопроса о богохульстве. Но даже отсталое авторитарное государство не смогло подавить общественный спор о богохульстве. Борьба шла прежде всего в области искусства и культуры. До основания империи. Значение богохульства в немецких землях в начале современной эпохи все еще требует дальнейшего изучения. С окончанием существования Старой империи в 1806 году правовая ситуация ничуть не прояснилась. Мы располагаем лишь фрагментарной информацией о применении соответствующих норм. На территории Пруссии в период с 1854 по 1878 год велось чуть менее 100 предварительных дел по религиозным преступлениям. При общей численности населения в 17-22 миллиона человек это не так уж много, особенно если учесть, что помимо случаев богохульства и оскорбления религии, к этой группе преступлений также относились препятствование богослужениям и осквернение могил. Практически невозможно определить, какие именно конкретные преступления скрываются за этими цифрами. Отдельные случаи до 1848 года, попавшие в специальную литературу, по крайней мере показывают, что зачастую речь шла не о впечатляющих делах, а, как и в прежние времена, об обычных повседневных спорах. Например, в 1832 году перед судом предстал обедневший бывший владелец поместья в Саксонии, живший в одной комнате со своей женой в местной богадельне. 11 годами ранее он принял католическую веру. Две соседки через тонкие стены слышали, как он рассказывал жене, что, по словам священника, гостья — это тело Христово, хоть это лишь мучное тесто. Он нуждается в ней не больше, чем в кислой навозной жиже, которую он прежде пил в качестве вина на лютеранских богослужениях. Обвиняемый не отрицал этих слов, но пытался оправдать их своей католической позицией. Его адвокат утверждал, что это было в худшем случае преувеличенное рвение католической конфессии. Он также говорил о том, что его клиент обнищал и находится в расстроенных чувствах. Лейпцигский суд присяжных отклонил это оправдание без дальнейших объяснений и приговорил обвиняемого к 6 месяцам тюремного заключения за слова, сказанные в собственных 4 стенах. Саксонский король Антон и принц-правитель Фридрих отказали в помиловании, хотя сами были католиками, так как с большим уважением относились к религиозным обычаям своих протестантских подданных. Сравнительно суровое наказание, как и вся процедура, все еще дышало духом старого режима. Несколько лет спустя, в 1835 году, мастер кузнечного дела Хауэр из Вексельбурга также был обвинен в богохульстве в Лейпциге. В своей гостиной, в присутствии нескольких других ремесленников, он якобы сказал, что Иисус был незаконорожденным, а Иоанн – переодетой девушкой, с которой Иисус имел отношение. Адвокат прибегнул к тонкой теологической дифференциации. Не сам Бог, а только Христос, Дева Мария и апостол Иоанн стали объектом насмешек и пренебрежения, что было предусудительно, но объяснимо с учетом времени. После того, как национализм одержал победу над вероучением, почерпнутым из символических книг, а самые просвещенные и мудрые учителя религии уже давно перестали признавать троичность божества, то есть после того, как один бог стал считаться высшим существом, а спаситель лишь образцовым человеком, высказывания против него уже не могли рассматриваться как богохульство. Несмотря на это, суд Лейпцига приговорил обвиняемого к 1 году лишения свободы, который апелляционный суд в Дрездене сократил до 3 месяцев. Суд пояснил, что руководствовался не столько, несомненно, аморальным характером деяния, сколько политической точкой зрения. Государство было заинтересовано в наказании только в том случае, если антирелигиозная дерзость вызывала общее негодование и ставила под угрозу уважение к тому, на чем основаны мир и порядок в государстве. Суд не увидел этой опасности из-за отсутствия огласки, а также из-за добропорядочного образа жизни подсудимого до этого момента. В общем, это было довольно мягкое наказание за довольно грубые высказывания. Повседневные конфликты, подобные упомянутым выше, вероятно, были причиной значительной части судебных процессов по обвинению в богохульстве на протяжении XIX и начала XX века. С другой стороны, значение обвинений в богохульстве на политической арене до 1871 года при нынешнем состоянии исследований трудно оценить. Обвинения против кощунственного культа личности вокруг лидера рабочих Фердинанда Лассаля, убитого на дуэли в 1864 году, имеют довольно причудливые черты. В борьбе фракций во Всеобщем Германском Рабочем Союзе после гибели Лассаля некоторые сторонники превозносили покойного в религиозном духе, что вызвало реакцию государства. По воспоминаниям Августа Бебеля, который впоследствии критиковал эти взгляды, слегка граничившие с идиотизмом, тема «Христос и Лассаль» стояла на повестке дня многочисленных народных собраний. Социал-демократическому политику и лирику Фридриху Вильгельму Фрицше было предъявлено обвинение в Берлине в 1868 году за соответствующую лекцию, в которой прокурор увидел богохульство. Фрицше был оправдан только потому, что не удалось доказать наличие у него злого умысла. В Хемнице представитель рабочего объединения Бохман был обвинен в богохульстве за распространение лассальянского символа веры. «Я верую в Фердинанда Лассаля, мессию XIX столетия, в социально-политическое возрождение моего народа, томящегося в страданиях, в неопровержимые догмы рабочего класса, данные нам Фердинандом Лассалем, который родился от презренного имени, жил в самом сердце народа, пострадал от буржуазии и реакции, погиб от руки убийцы, воскрес в груди верных учеников, вознесся в духе трудового народа, откуда придет судить всех врагов его учения». Бохман отреагировал на это обвинение в воинственной манере. «Подобные испытания только укрепляют веру в Лассаля и делают ее неискоренимой, как это уже произошло в случае с первыми христианами». Искусству и литературе той эпохи также пришлось столкнуться с рядом соответствующим образом обоснованных цензурных мер. В дополнение к обвинению в политической измене и осуждению моральной безнравственности, обвинение в унижении религии было классическим инструментом цензоров. В соответствии с этим прусский министр граф Сайн Виктштейн Гогенштейн в мае 1819 года заявил, что полицейские цензоры должны отказывать в разрешении на печать всех текстов, оскорбляющих правительство, безнравственных, аморальных, непристойных или вредящих благоговению перед религией. На основании таких указаний летом 1835 года берлинская оберсцензурколлегия запретила роман «Вали сомневающиеся», написанный журналистом Карлом Гуцковым, представителем либерально настроенного движения молодых литераторов. Эту никчемную книгу, как утверждается в обосновании, стремились прославить самым наглым очернением христианства, самыми презренными оскорблениями божественных основателей христианства и вообще самым разнузданным глумлением над любой религиозной верой. Прусский король Фридрих Вильгельм III лично пожаловался великому герцогу Баденскому на Валли. В результате оставшийся тираж был конфискован в Мангейме, а против автора и издателя было инициировано судебное разбирательство. Автор был заключен под стражу на 6 недель, а затем приговорен еще к 4 неделям тюремного заключения. Из многих обвинений было оставлено в силе только пренебрежительное изображение веры христианских религиозных сообществ. Кстати, цензурные меры коснулись не только литературы, но и театра. На сцене необходимо было по возможности избегать профанации религии. Поэтому даже Фауст Гёте часто становился объектом мелочных стараний цензуры. «Дьяволу не место на сцене», — категорично заявила Лейпцигская консистория в 1829 году. И то же самое, конечно, относилось к самому Богу, который появляется в прологе «На небесах». Под знаком параграфа 166 Имперского уголовного кодекса. Возникшая в 1871 году империя, федеративное государство Германия под гегемонией Пруссии, принесла с собой не в последнюю очередь единый имперский уголовный кодекс. Параграф 166, определяющий преступление богохульства, оставался в силе почти 100 лет. Тот, кто публично хулит Бога оскорбительными высказываниями, вызывает негодование, или тот, кто публично оскорбляет одну из христианских церквей или другое религиозное сообщество с корпоративными правами на федеральной территории или его учреждения и обычаи, а также тот, кто совершает оскорбительное хулиганство в церкви, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. Согласно статистике, количество фактических расследований на этой основе в империи остается обозримым. До конца XIX века ежегодно рассматривалось от 300 до 500 дел о религиозных преступлениях. Примерно к началу нового века это число даже снизилось до менее чем 200 дел, и это при населении около 50 миллионов человек. Однако нельзя недооценивать качественное значение правонарушения, например, для ограничения свободы выражения мнений. По сей день империя имеет репутацию репрессивного авторитарного государства и, конечно, не без оснований. Популярность такого воззрения основана не в последнюю очередь на прочно укоренившихся, но меняющихся образах врага. Во время культуркампфа 1870-х годов это были прежде всего верные Риму католики. Под знаком законов о социалистах в 1880-х годах основное внимание уделялось борьбе с якобы подрывной социал-демократией. Обвинения в адрес этих врагов государства были знакомы. Подрывная деятельность, безнравственность и очернение религии. Параграф 166 Имперского уголовного кодекса мог использоваться как орудие в борьбе против предполагаемого подрыва политического, социального и морального порядка. Другим инструментом был закон Хайнца от 1892 года, печально известный как «Дубина против развратной писанины», который позже использовался для борьбы с социально-критическими авторами, такими как Франк Ведекинд. Обвинения были комбинированными. Стихотворение «Венера-утешительница» поэта-импрессиониста Рихарда Демеля было запрещено цензурой в 1897 году как непристойное и богохульное. А в 1891 году суд признал редактора газеты виновным в богохульстве и безнравственности за публикацию «Песни ткачей» Генриха Гейне. Три проклятия в адрес высших властей, которые силезские ткачи вплели в свой саван для Германии, как описано в стихотворении Гейне, 1845 года, должны были рассматриваться как хула на Бога, короля и Отечества. Однако в отношении Германии верно и то, что обвинение в богохульстве не всегда выполняло функцию острого меча против нежелательных мыслей и действий. В определенной степени империя действительно функционировала как конституционное государство, суды которого далеко не всегда выносили приговоры в пользу политически влиятельных лиц или людей с недостаточно высокими моральными устоями. Более того, в последние десятилетия XIX века все больше развивалась современная общественная сфера с разносторонней прессой, в в которой случаи предполагаемого богохульства обсуждались критически и неоднозначно. Есть некоторые свидетельства того, что в годы сильной конфессиональной напряженности, последовавшей за эйфорией основания империи, религиозные преступления все чаще рассматривались в судах. Неудивительно, что во время Культуркампфа в 1870-х годах межконфессиональные конфликты также рассматривались на судебном уровне. Более интересным представляется тот факт, что обвинения в богохульстве вновь участились после 1890 года, то есть спустя несколько лет после окончания Культуркампфа. В соответствии со стратегией умиротворения общества, правовые институты Баварии и Пруссии теперь были готовы преследовать антикатолические высказывания и писания, чтобы подчеркнуть их значение для политического и морального порядка. Антипротестантские высказывания преследовались гораздо реже, не говоря уже о ругательствах в адрес иудейского вероисповедания, которые в принципе также попадали под защиту параграфа 166. Только после 1896 года ситуация начала несколько меняться благодаря решительному вмешательству еврейских организаций. Теперь обвинения в ритуальном убийстве могли быть истолкованы как нападки на иудейскую религию. Если это действительно происходило, то вызывало общественный резонанс. Например, в 1903 году католическая церковь подвергла резкой критике прокурора Баварии, который по жалобе мюнхенского раввина конфисковал открытку с репродукцией ксилографии XVII века, изображающей предполагаемое ритуальное убийство Симона Триденского. С другой стороны, цензоры запретили филосемитские материалы об исторических гонениях на евреев, аргументируя это тем, что изображение религиозной ненависти может задеть чувства христианских зрителей. Подобные опасения по поводу оскорбления чувств также повлияли на цензуру сценических произведений, в которых затрагивался библейский материал. В 1897 году это коснулось Германа Зудермана, одного из самых популярных драматургов того времени, который инсценировал библейскую историю Иоанна Крестителя. Паулю Хейзе, впоследствии получившему Нобелевскую премию, пришлось еще труднее с его драмой «Мария из Магдалы», которая была запрещена берлинской цензурой в 1902 году. В центре пьесы Мария Магдалина, обожаемая Иудой Искариотом, а также римлянином Флавием, который, в свою очередь, в восторженном обожании предан Мессии. Начальник полиции Берлина обосновал свой запрет на показ спектакля тем, что он может оскорбить религиозные чувства христианского населения, поставив распятие Христа в зависимость от решения блудной женщины. Последующий юридический спор был сосредоточен на вопросе о том, в какой степени спектакль может оскорбить чувства зрителей. Первая инстанция не только отрицала это, но и превозносила пьесу Хейзе как прославление истории страстей. После апелляции Высший административный суд постановил, что история страстей Христовых в пьесе не только обросла самовольно вымышленными поэтическими дополнениями, но и даже была тесно связана с самыми низкими и предосудительными человеческими инстинктами. По этой причине пьеса должна была рассматриваться как нападение на христианскую религию. Дело Хейзе укрепило Федерацию Гёте, основанную в 1900 году художниками и интеллектуалами, в ее борьбе с театральной цензурой. Довольно тяжеловесная пьеса Хейзе от громкого запрета также только выиграла. Сразу же после странного решения издатель Котта выразил надежду, что оно будет способствовать оживлению продаж книжного издания. Продажи произведения действительно возросли, а театрализованные чтения распространились далеко за пределы Пруссии. Всего несколько месяцев спустя писатель Генри Харт высмеял затупившиеся когти бессильной цензуры, которая, в отличие от Святой Инквизиции прежних времен, могла только жужжать, но не кусаться. Дело Паницы. В октябре 1894 года в Цюрихе вышла книга, ставшая центром крупнейшего литературного скандала 1890-х годов. «Собор любви». врача и писателя Оскара Паницы. В Германии это едва опубликованное произведение было немедленно конфисковано прокурором Мюнхена после положительного отзыва о нем в социал-демократической газете. На тот момент не было продано почти ни одного экземпляра, так что прокуратура Мюнхена с трудом нашла человека, чьи религиозные чувства были оскорблены чтением Паницы. По этой причине государственный прокурор, барон фон Сартер, направил в Лейпциг просьбу о помощи. Они просили немедленно выделить полицейского, которого можно допросить в качестве свидетеля по вышеуказанному делу. Затем полицейский по имени Мюллер сообщил из Саксонии самым скромным замечанием, что он обиделся на публикацию Паницы. Мюллер подписал письмо «Им Ауфтрак» по приказу, что, должно быть, было близко к истине. Таким образом, крупнейший в империи процесс по делу о богохульстве мог идти своим чередом. В обвинительном заключении Паницы вменялось в вину то, что он более чем в 90 случаях хулил Бога, тем самым задевая религиозные чувства своих единоверцев. «Собор любви» был, безусловно, сильным материалом. Уже в 1965 году консервативный председатель Мюнхенского всеобщего студенческого комитета Курт Фальтхлаузер пресек театрализованное чтение пьесы в стенах университета. В ответ на это постановка была перенесена в район Швабинга. Местами действия драмы являются рай и ад. На сцену выводится не только дьявол, но и дряхлый, бессильный бог на шатком троне, слабый Иисус и развязная Мария. Последняя предстает как суетная и бесстыдная девка, состоящая в близких отношениях с Люцифером, как заявил возмущенный прокурор в 1895 году. В пьесе идет речь об изобретении эпидемии сифилиса в 1495 году. Удрученный развратом папы Борджа Александра VI, Бог договаривается с дьяволом об изобретении страшного наказания за сексуальную распущенность, сохранив при этом возможность искупления для человека. Рождается сифилис. Паница, находившийся под влиянием пиетизма, уже ранее обращался к католической церкви в своих литературных произведениях, например, в сатире «Непорочное зачатие пап» 1893 года, которая была замаскирована под перевод с испанского. Уже в то время Карл Краус назвал автора одним из самых авантюрных бойцовых петухов в немецкой литературе. «Собор любви» стоит в традициях многих старых произведений, в которых в качестве действующих лиц фигурировали небожители, прежде всего Фауст и Гёте. Сочинение Паницы по-прежнему остается яростной провокацией для исповедующих христиан, особенно католиков. По крайней мере, Теодор Фонтане оценил ее как довольно значительную книгу, а Томас Манн защищал осуждение Паницы с художественной точки зрения и отзывался о книге, вероятно, не читая ее, как о преступлении против хорошего вкуса. В суде присяжных в Мюнхене автор, вероятно, с самого начала находился в проигрышной позиции. С одной стороны, бойцовый петух отказался идти на тактические уступки, открыто признавшись в своем атеизме и твердом намерении распространять книгу в империи. Он отрицал намерение богохульствовать. Его тонкие замечания по истории литературы не нашли отклика у присяжных, все они были набраны из простого народа. Общественное мнение, мобилизованное консервативной стороной, также было против него. Сообщения прессы в Мюнхене и других городах рисовали образ человека, для которого не было ничего святого и который своей книгой хотел высмеять религиозность простых людей. Прокурор фон Сартер превратил процесс в обвинительный акт не только против Паницы, но и против художественной богемы Швабинга в целом. «Я не прошу вас», — сказал прокурор в заключительном слове к присяжным, — «я требую от вас, чтобы вы быстрым вердиктом показали господам-современникам, что у нас в Германии все еще есть законы, запрещающие так относиться к Богу, религии и священным чувствам». В результате был вынесен самый суровый приговор писателю в империи. один год одиночного заключения, который Панице пришлось отбывать в Амберге. Радикально настроенный после тюремного заключения, но с расшатанной психикой, он впоследствии эмигрировал в Швейцарию, откуда был выслан во Францию в 1898 году. И, наконец, совершенно обнищавший и одинокий, был окончательно признан недееспособным по решению своей семьи в 1904 году. Последние 16 лет своей жизни Панице провел в психиатрической лечебнице. Суровый приговор был объявлен во время жарких дебатов об искусстве и свободе самовыражения. Законопроект, внесенный в Рейхстаг в декабре 1884 года, обсуждался в политической среде. Этот законопроект о подрывной деятельности исходил от правительства Берлина, которое опасалось роста насилия со стороны анархистов. Католическая партия Центра пыталась использовать законопроект для расширения действия параграфа 166-го. Представители этой партии выступали за защиту всей моральной основы государства и общества, которая для них включала не только монархию, но и брак, семью, собственность и религию. Согласно этой точке зрения, анархизм и революция были лишь симптомами более глубокого морального кризиса секуляризма в целом. Дебаты в Рейхстаге более чем ясно показывают, что религиозные ультраконсерваторы также хотели криминализировать нападки ученых на религиозные догмы. Даже множество сносок не должно было в будущем защитить профессора от осуждения за публичные нападки на христианство или за неверие. Если во Франции последний этап на пути к отделению церкви от государства начался с грубых антиклерикальных выпадов, то Германия в это же время, казалось, возвращалась к старому режиму. Либеральная, особенно протестантская общественность была встревожена. Публицисты предупреждали о клерикализации параграфа 166-го, о жестоких преследованиях в стиле инквизиции или о новой контрреформации. Как раз в разгар дебатов приговор, вынесенный Панице, послужил назидательным примером. Молодой Теодор Лессинг, писавший в защиту автора, предвидел наступление полицейского государства. Инициаторы законопроекта о подрывной деятельности, а именно рейхсканцлер Гогенлое, также почувствовали, что их первоначальный замысел был извращен. Таким образом, расширенный законопроект о подрывной деятельности столкнулся с широким фронтом противников и был провален 11 мая 1895 года во втором чтении в Рейхстаге, менее чем через две недели после вынесения мюнхенского приговора Панице. Другие дела того времени также показывают, насколько рискованным, чреватым непредсказуемыми результатами для всех участников было юридическое и публицистическое манипулирование обвинениями в богохульстве. Это видно, в частности, на примере так называемого «процесса над Толстым» в Лейпциге в 1902 году, который особенно взволновал культурную протестантскую общественность. Дело было возбуждено католиком, советником юстиции из Оберландштайна против немецких издателей брошюры, которую литератор Лев Толстой написал против догм Русской Православной Церкви на своей родине. Суд не счел брошюру оскорблением христианской церкви, засвидетельствовал высокую моральную серьезность писателя и оправдал подсудимых. Лидеры общественного мнения культурно-протестантского лагеря приветствовали решение суда и высказались за сдержанное применение статьи о богохульстве. Параграф 166 может даже представлять объективную опасность для церкви. Церковь должна бороться со своими противниками прежде всего духовным оружием и не должна создавать впечатление, что она злоупотребляет государственной судебной системой, превращая ее в палача против скептиков. Католикам же, из рядов которых исходила жалоба, оставалась только насмешка. Средние века прошли безвозвратно, их нельзя возродить. В 1904 году к баварскому писателю Людвигу Тома в защите от обвинений в богохульстве в связи с его статьями в сатирическом журнале «Симплицисимус» удача была не столь благосклонна. В постной проповеди он сравнил политическую власть партии центра с дореформационным господством попов. Первоначально номер журнала был конфискован, но обвинительное заключение, основанное на параграфе 166, вскоре было отменено в суде, и цензурное постановление отозвано. Немного позже ситуация изменилась, когда в одной статье в резких выражениях была осуждена лживость представителей протестантского духовенства, рекламировавших ассоциации нравственности. Тома обвинил их в том, что они забрасывают публику своим библейским навозом, и это было еще далеко не самым сильным ругательством в тексте. Тем не менее, именно это высказывание послужило поводом для жалобы на поэта со стороны Евангелической земельной церкви Пруссии. Автор защищался, говоря, что он ни в коем случае не имел в виду содержание Библии. Скорее, он имел в виду то, что вычитали из нее апостолы нравственности. Но это не помогло, и он был приговорен к 6 неделям тюрьмы в Штадельхайме. В целом, в истории империи эпохи правления Вильгельма II в зеркале судебных процессов по параграфу 166 можно наблюдать сменяющие друг друга циклы либерализма и репрессий. По большому счету, многое говорит в пользу правильности ретроспективного суждения Виктора Клемперера о старом режиме при Вильгельме II. При последних Гогенцоллернах царила абсолютистская и моральная строгость. Время от времени проводились судебные процессы ввиду оскорбления величия, богохульства или нарушения морали. Однако настоящими гегемонами общественного мнения были «Симплициссимус» и другие печатные издания, а также театры, которые непременно выступали с резкой критикой происходящего. Цензура также осуществлялась настолько либерально, что очень немногие случаи замалчивания должны рассматриваться как исключения. В частности, в отношении богохульства следует отметить, что каждое обвинение в нем становилось в средствах массовой информации предметом критики и споров. Таким образом, смысл слова «богохульство» становился все более проблематичным и в Германии. Оно все больше превращалось в предлог для политических репрессий и сомнительного морализма. Германия II. Святые чувства в Веймаре. Веймарская конституция 1919 года установила свободу слова, прямо отменила цензуру и провозгласила свободу искусства и науки. Таким образом, Первая Германская республика формально установила либеральный правовой и конституционный порядок. Однако с самого начала ему угрожала нелиберальная позиция большинства судей, которые, как и другие представители господствующей элиты, отвергали новые порядки. Результатом стало разложение формально неповрежденного правового порядка политическими установками судей. Сопротивление этой тенденции со стороны меньшинства юристов, объединенных в Республиканскую судебную ассоциацию, часто оказывалось тщетным. В арсенале врагов республики все еще действующий параграф 166 о богохульстве был полезным орудием, наряду с моральными параграфами, такими как положение против блуда или против гомосексуализма, а также запрет на аборты. С их помощью судебная власть стремилась регулировать жизнь граждан и, в частности, дисциплинировать среду художников, основываясь на здоровом народном духе. Как и ранее в империи, такие обвинения могли комбинироваться. Например, в 1925 году писатель-коммунист Йоганнес Бехер был обвинен не только в богохульстве, но и в антигосударственной деятельности и государственной измене. В 1930 году Йозеф Йос, депутат-центрист, причислял призывы к отмене параграфа 166-го, наряду с отделением церкви от государства, кремацией, облегчением выхода из церкви и реформой закона о разводе, к требованиям культурного большевизма, целью которого является разрушение и распад глубоко нравственной традиции в браке и семье, государстве и церкви. Насколько политическим было судопроизводство в отношении богохульства Веймарской республики, на самом деле трудно судить на основе абстрактной статистики. В начале 1920-х годов число обвинений составляло около 200 в год. К 1925 году оно выросло до 450, а затем снова снизилось. В 1927-1928 годах религиозные преступления составили в общей сложности 0,06 и 0,04% уголовной статистики. Утверждение в коммунистической брошюре 1930 года о том, что обвиняемые были на 95% организованными пролетарскими вольнодумцами, может быть идеологически преувеличенным и поэтому спорным. Однако многочисленные примеры из повседневной жизни, приведенные там, показательны. Соответствующая жалоба могла поступить даже на редактора газеты, поместившего фотографию процессии с подзаголовком «Деревянная фигура должна уметь больше, чем все врачи». Писателям, которые называли церковь отупляющим институтом и призывали людей покинуть ее, грозили штрафы или небольшие тюремные сроки. Назвать Иисуса Христа государственным преступником стоило одного месяца тюремного заключения. Епископальный ординариат, а не пострадавшее духовное лицо, подал иск против редактора Arbeit Zeitung Мангейма, который назвал клеветой утверждение приходского настоятеля о том, что Ленин был евреем. Суд счел, что утверждение настоятеля вряд ли можно доказать, но тем не менее, поскольку оно было сделано с пастырскими намерениями и поэтому защищено законом, приговорил редактора к штрафу. Инвалид, который агитировал против военных попов и укорял духовенство за то, что оно само хулит Бога, также был обвинен на основании параграфа 166. Согласно обвинительному заключению, этот инвалид умалял честь и святость Бога. Огульное оскорбление духовенства было недопустимым обобщением, оскорбляющим религиозные чувства. Решающим фактором было то, какой эффект произвел образ на убежденных приверженцев церкви. Поэтому неудивительно, что в Баварии мероприятия для свободомыслящих были запрещены со ссылкой на законодательство о защите религии. Процессы против литераторов и художников привлекали больше внимания. Начало им положил скандал вокруг драмы «Неблагая весть» Карла Эйнштейна в 1920-х годах. Было легко понять, что осуществленное им переложение страстей Христовых направлено на критику современного буржуазного общества. Сначала на это произведение почти не обратили внимания. Но после кампании в консервативной прессе против поэта и его издателя Эрнста Ровельта были выдвинуты обвинения в богохульстве. Два истца, владелец фабрики в Ройтлингене и суперинтендант Нордхаузена, объединились благодаря сообщению в газете «Кройц Цайтун». Несмотря на заступничество многих видных экспертов, включая Томаса Мана и теолога Пауля Тилиха, которые настаивали на литературных качествах произведения, Берлинский земельный суд приговорил двух обвиняемых крупным штрафом. Даже если это серьезное произведение искусства, его содержание могло нарушить параграф 166. Судебный спор по поводу комедии Вальтера Газенклевера «Браки заключаются на небесах» в 1928 году закончился более благоприятно для автора. Он изобразил в ней Бога, изможденного старостью, который хочет последовать примеру кайзера Вильгельма и отречься от престола. В Берлине, Франкфурте и Веймаре эта пьеса привела к беспорядкам и обвинениям в богохульстве, которые, однако, были отклонены судами. В журнале «Weltbühne» драматург иронично поблагодарил Творца за милость позднего рождения, избавившую его от позорного допроса Инквизиции, который, несомненно, должен был состояться в прежние времена за очеловечивание божественной личности. Христос в противогазе. Однако крупнейший публичный скандал в связи с богохульством Веймарской республики был еще впереди. Процесс по делу о богохульстве против художника Георга Гросса и его издателя Виланда Херцфельде, длившийся с 1928 по 1931 год, можно считать самым зрелищным процессом против художника в современную эпоху на сегодняшний день. Гросс, политически активный художник-авангардист, уже сталкивался с судебными разбирательствами за оскорбление Рейхсвера и распространение непристойных надписей. Предметом новых обвинений стали несколько листов из графического альбома под названием «Фон», который был опубликован в принадлежавшем Хёрцефельде издательстве «Малик Верлок». Первоначально Гросс создал рисунки для декораций к драматической постановке романа Ярослава Гашка о Швейке в театре Эрвина Пискатора. Все печатные копии трех работ из этого альбома были конфискованы в апреле 1928 года по требованию старшего прокурора окружного суда Шарлоттенбурга, который месяц спустя выдвинул обвинение на основании параграфа 166 Уголовного кодекса Германии. Суд сосредоточился на одной из трех инкриминируемых работ, которые обычно называли «Христос в противогазе». На рисунке изображен распятый Христос со своими обычными атрибутами – раны, набедренная повязка, нимб, надпись «Иисус Назарянин, царь иудейский», но в армейских сапогах и противогазе и вооруженный маленьким крестом в левой руке. На рисунке была надпись «Заткнись и продолжай служить». В декабре 1928 года окружной суд Берлина Шарлоттенбурга приговорил каждого из двух обвиняемых к штрафу в 2000 марок за этот рисунок. Кроме того, все печатные копии должны были быть уничтожены. Рассмотрение апелляции во второй большой уголовной коллегии земельного суда Берлин-Моабит под председательством судьи Юлиуса Зигерта, который вообще-то считался очень консервативным, неожиданно закончилось в апреле 1929 года оправдательным приговором, на который прокурор подал апелляцию с успехом, поскольку вторая уголовная коллегия императорского суда в Лейпциге отменила оправдательный приговор и вернула дело в суд низшей инстанции. После длительной задержки дело было вновь рассмотрено уголовной коллегией судьи Зигерта, который ранее безуспешно заявлял о своей предвзятости. На этот раз суд затянулся на 2 дня из-за большого количества приглашенных экспертов. В прессе с насмешкой и уважением говорили о Моабитском соборе. В итоге снова был вынесен оправдательный приговор. Однако последнее слово было за имперским судом в Лейпциге во время второго слушания апелляции. Хотя формально он поддержал оправдательный приговор, но ограничил его, приказав конфисковать все имеющиеся экземпляры Христа в противогазе и уничтожить печатные копии, что в конечном итоге не было сделано. Скупые данные о юридических событиях не создают достаточного впечатления об интенсивности политической полемики в обществе, об огромном резонансе с сотнями статей не только в немецкой, но и в международной прессе, и о заявлениях ассоциаций и отдельных лиц. Только в апреле 1929 года, после первого оправдательного приговора, представители разных партий 6 дней выступали по этому вопросу в прусском парламенте. И последнее, но не менее важное обстоятельство. Длительность судебного процесса также то и дело возбуждала журналистские дебаты. В целом процесс по делу о богохульстве против Гросса и Херцефельда приобрел значение образца для политической культуры поздней Веймарской республики. Конечно, существует множество свидетельств, подтверждающих репрессивную практику судебной системы и подстрекательские тенденции в общественной сфере Веймарской республики. В целом, однако, если принять во внимание широкий спектр мнений и не в последнюю очередь фактические оправдательные приговоры, вырисовывается гораздо более неоднозначная картина. Мориц Гольдштейн в газете «Возише Цайтунг» в декабре 1930 года увидел в этом событии знак того, что в эпоху брожения мужественные люди подготовили лучшее будущее. Взгляд, к сожалению, слишком оптимистичный, если учитывать дальнейшую историю. Один из вопросов, обсуждавшихся в ходе судебного процесса, заключался в том, могут ли вообще художественные изображения подпадать под категорию богохульных преступлений. В первом оправдательном приговоре это отрицалось. В феврале 1930 года имперский суд признал это юридическое заключение ошибочным. Высказывание, на которое направлено законодательство, могут быть выражены в устной и письменной форме, а также в виде изображений», — постановил он. «Именно через оскорбительное изобразительное представление может быть нанесен ущерб чести и святости Бога. Именно изображение может оказаться особенно оскорбительным благодаря своей непосредственной наглядности». Однако более актуальной с точки зрения того времени была дискуссия о намерениях художника и о возможных последствиях его произведений. Гросс несколько раз давал показания в суде о своих мотивах и целях. Его Христа следовало понимать как заявление против представителей церкви, призывающих к войне. «Я должен решительно отвергнуть идею о том, что я насмехаюсь над Христом, когда изображаю его в противогазе. Я просто показываю ужасную жестокость эпохи, способной на такие дела». По мнению Гросса, старые мастера изображали страдания Христа гораздо сильнее, и поэтому все они должны были быть осуждены за богохульство. Гросс также объяснил, что слова под картиной были обращены к Христу, который, если бы во время войны снова сошел на землю в качестве проповедника Евангелия, был бы встречен лишь жестоким криком «Заткнись и продолжай служить». Поэтому он хотел нанести удар только по недостаткам и по отдельным представителям христианской веры, а не по религии в целом. В своем первом решении земельный суд Берлина-Шарлоттенбурга выразил сомнения в благородных мотивах художника. После столь же подробного, сколь и сомнительного анализа рисунка, суд пришел к выводу, что графика скорее создает у зрителя впечатление, будто именно Христос обращается к человечеству со словами, написанными под рисунком. Таким образом, суд расшифровал основной смысл всей работы, а также всего альбома «Фон», как заявление о банкротстве христианства, вызванное войной. Тем самым судьи усмотрели здесь состав преступления согласно параграфу 166. Суд напрямую отказался от любых дальнейших рассуждений о природе и возможных границах сатиры. Большинство экспертов, дававших показания в суде, смотрели на вещи иначе. Например, имперский уполномоченный по культуре Эдвин Редслоп подчеркнул, что не видит в изображении никакого кощунства, а скорее потрясение, вызванное этическими мотивами, актуализацию христианства, повторное переживание жертвенной смерти Христа. Еще более резко высказались евангелический пастор Август Блейер, считавший бунт против войны, даже использующий оскорбительные средства, грехом, который может быть оправдан. Левый католический публицист Вальтер Диркс, резко осудивший милитаристских еретиков, и Ганс Альбрехт, как представитель квакерской общины. В ходе различных судебных разбирательств все больше выкристаллизовывались два совершенно разных критерия оценки. В судах под председательством Юлиуса Зигерта руководящими принципами были этические намерения обвиняемого и сложность его изобразительной программы. Конечно, существовала вероятность недопонимания, но она не могла быть основанием для обвинительного приговора. Доводы обвинения были совершенно иными, поскольку они считали решающим усредненное восприятие всего общества. Имперский суд также считал мерилом простое чувство обычного религиозно настроенного человека. Правые политики не сомневались в том, что чувствуют эти обычные люди. В ходе дебатов в Ландтаге ультраконсервативные депутаты, такие как фон Рор, немецкая народная партия, расценили оправдательный приговор как безграничное попрание всех христианских чувств в Германии и быстро перебросили мостик к государственной измене. Подобным образом национально-консервативный депутат Понфик охарактеризовал приговор как признак больного времени и предупредил о революционном перевороте. Важно отметить, что чувства простых людей не рассматривались как забота одной, хотя и большой, группы, а были объединены с предполагаемыми функциональными потребностями государства. В то же время, и в принципе совершенно правильно, критике Гросса приписывалось политическое измерение. Так, вроцлавский профессор теологии Фридрих Вагнер в качестве свидетеля-эксперта заявил, ссылаясь на оскорбленные чувства христиан, видимо, всех, что Иисус здесь объективно высмеян и низведен до средства антивоенной пропаганды. В том же плане евангелический пастор и впоследствии профессор Гельмут Шрайнер назвал альбом анархической поделкой, высмеивающей все авторитеты и порядок, и тем самым наносящей ущерб национальному сообществу. Некоторые судьи придерживались аналогичной точки зрения. Так, защитник Гросса вспоминал впоследствии, что судья земельного суда Тёльке понимал войну как своего рода крещение огнем. С такой точки зрения ее критика должна была представляться действительно кощунственной. Война как богохульство. С другой стороны, журналистские дебаты способствовали рассмотрению концепции и сущности богохульства в исторической ретроспективе, пониманию его относительности и таким образом принципиальной постановке его под сомнение. Теодор Боннер, член парламента Демократической партии Германии и председатель Союза немецких писателей, вспоминал, что простые люди обращались к святому не только с благоговением и почтением, но и с доверительной шуткой. Это свидетельствует о живости религиозного чувства. Возможно, он читал «Осень средневековья» Йохана Хёйзинги, в которой можно найти похожие мысли. В рисунке Гросса видны черты своеобразной сатиры, какой она была у всего немецкого народа в эпоху Реформации. Протестантский теолог и педагог Вальтер Нидхокштан писал аналогичным образом в газете «Берлине Тагеблат» от 14 ноября 1928 года. Разве не все великие пророки и реформаторы, короче говоря, новаторы в религии, были обвинены в богохульстве, подвергнуты запрету, распяты и сожжены? В августе 1930 года газета «Берлинер Тагерблат» также вспомнила швейцарского пастора Боллигера, который во время войны 1915 года со ссылкой на долг любви призывал христиан к оружию. Тем самым он создал образ Иисуса у пулемета. Разве это не хуже, чем Христос в противогазе? Другие голоса приводили более веские с субъективной точки зрения аргументы, чтобы прояснить проблематичный характер обвинения в богохульстве. В журналистской статье, направленной против свежего жизнерадостного христианства военного времени, Олтер Диркс лаконично заявил, что богохульство присутствует там, где христианство поставлено на службу государству и нации. Полный отказ от обвинения в богохульстве был наиболее впечатляюще осуществлен квакером Альбрехтом в качестве свидетеля-эксперта в суде. «Мое религиозное чувство глубоко уязвлено войной. Как оно защищено? Сама война для меня – кощунство». Его анализ изображения почти превращается в антимилитаристскую проповедь в зале суда. В идее картины нет и следа кощунства. Напротив, она говорит как раз об обратном – грозное обвинение из уст Бога в адрес кощунственных действий человека. Самая острая живописная сатира на ситуацию была опубликована в декабре 1928 года Рудольфом Шлихтером, художником и соратником Гросса. В своей карикатуре он заставил высокочтимого бога отца самого явиться в суд, где, согласно надписи, строгий судья сказал ему: «Если свидетель утверждает, что не чувствует себя оскорбленным, то у него заметно отсутствие религиозного чувства, а значит, его показания становятся совершенно бесполезными». С другой стороны, правые консерваторы жаловались, что религиозные чувства могут быть оскорблены совершенно безнаказанно, а антиреспубликанские усилия строго преследуются. Ультраконсервативная газета «Кройс-Цайтунг» жаловалась на мнимую политкорректность. Политические взгляды инакомыслящих должны принимать во внимание, если только они прикрыты черно-красно-золотым флагом. Здесь, как и в других дебатах, параграф 166 о богохульстве связывали с законом о защите республики, который требовал наказания не только за антиреспубликанские объединения и акты насилия, но и за прославление насилия и словесное унижение. То, что справедливо для защиты государства, таков был явный или неявный вывод, должно быть применимо и к религии. Возмущенная либеральная газета «Возише Цайтунг» отвергла такое сравнение между жестокой безнравственностью политической борьбы и высоким искусством Георга Гросса. Самый четкий комментарий к рассматриваемому вопросу создал философ и писатель Людвиг Маркузе для газеты «Weltbühne» под заголовком «Осторожно, священные чувства». Он не оставлял сомнений в своих симпатиях к Гроссу и его творчеству. Но проблема, по его мнению, была более фундаментальной. Даже самые лучшие намерения художника не в состоянии искоренить тот факт, что люди могут оказаться уязвленными в своих самых сокровенных чувствах. В связи с этим возникает вопрос. Имеет ли гражданин вообще право обижаться? Может ли вообще существовать такая вещь, как государственная защита каких-либо чувств? И какие идеи и чувства должны быть защищены, а какие нет? Конечно, желательно далеко идущая толерантность, терпимость к другим точкам зрения. Но именно те люди и группы, которые вечно бегают с плакатом «Осторожно, священные чувства», могут при этом иметь только очень нецивилизованное отношение к священным чувствам своих соседей. Разве война не ранит чувства пацифистов? Разве не ранит атеистов в их нечестивых, безбожных, святых чувствах, когда против них призывают Бога? И если церковь чувствовала себя оскорбленной Христом в противогазе, то разве Гросс также не имел права обидеться на производство отравляющего газа? Привилегии в обидах должны, наконец, прекратиться. Каждый человек ежедневно страдает от травм, вызванных действиями и даже просто существованием других людей. Не ранить других – это, к сожалению, невозможно. Не быть раненым другими – это, к сожалению, невозможно. Но, по крайней мере, возможно не обижаться. Толерантность может означать только одно – дисциплинированность в реагировании на рану. Поэтому, по мнению Маркузе, неправильно позволять одним группам ограничивать самовыражение других групп, накладывая табу на свои и только свои, самые сокровенные чувства, из-за тех чувств особого рода, за которыми стоит сила. Толерантность означает не осквернять свои священные чувства покровительственным отношением к ближнему. В конце концов, очень сомнительна святость тех чувств, которые выражаются не столько в блаженной вере, сколько в ненависти к проявлениям неверия. Не только эти почти пророческие слова, которые читаются практически как комментарий к нынешней ситуации, показывают значение Веймарского суда над богохульниками как образца. Здесь противоборствующие лагеря столкнулись так яростно, как никогда ранее. С одной стороны, религиозные консерваторы, видевшие в религии основу государственного строя и поэтому мобилизовавшие весь арсенал известных аргументов для защиты ее достоинства. С другой стороны, приверженцы республиканских взглядов, не только подчеркивавшие честные мотивы карикатуриста, но и наступательно отстаивавшие право на художественную критику общества, которая могла бы использовать в том числе сатирические средства. Дебаты показали относительность того, что может быть богохульством. Таким образом, благочестивым христианам кощунственными казались именно узаконенные религией атаки ядовитыми газами, а не изображение Христа в противогазе. Впервые была поставлена под сомнение современная постпросвещенческая концепция богохульства в широком смысле, и были подняты фундаментальные вопросы, например, о священных чувствах, которые волнуют нас сегодня больше, чем когда-либо. Оглядываясь назад, не менее удивительно, что здесь впервые, и ни в коем случае не как само собой разумеющееся, изображение, а не текст, стало предметом спора. В этом отношении рассматриваемый случай представляется своего рода национальным предвестником конфликта вокруг карикатур на Мухаммеда три четверти века спустя, конфликта, в котором вопрос изображений снова выйдет на первый план, хотя и в совершенно ином, международном и межкультурном контексте.